Глава третья. Вероника. Князь ничего не ответил на мой вопрос. Единственное, что мне оставалось, это отправиться к остальным девушкам и ждать своей участи вместе с ними. Я здесь явно была единственной чужачкой. Все прибывшие вполне неплохо держались, даже непринужденно прохаживались по мощенной площадке перед замком, сидели на бортике возле фонтана, расположенного в самом центре, обмахивались веерами. Перед этим строили глазки Александру, пока он благоразумно не скрылся. Моя похитительница не обманула, и он был очень завидный жених. Для них! А мне он на кой сдался? Было немного страшно. Бороться с целым выводком пираний за руку непонятного мужика... Избежать не лучший выход. Вон какая длинная аллея уходила от дворца. Даже ворот не видно. Значит, других вариантов нет. Придется подстроиться под правила игры и по мере развития событий попытаться домой вернуться. Что мне здесь делать? Нет, конечно же, книжки я читала. И про попаданок в том числе. Даже в одном таком фильме снималась, правда, в маленьком эпизоде. Играла сестру вот такого вот князя. Хотя нет, там... Король был. «Ну что же, Вероника Витальевна, поздравляю, вы понижены в звании». Но камер нет. Все выглядело вполне реально. И даже девицы, казалось, настроены очень решительно, только чтобы забрать себе руку, сердце, а вдобавок и ногу со всем сопутствующим этого Александра. Главное, чтобы в процессе волосы мне не повыдергивали совершенно случайно. Вон как одна уже смотрела, явно целилась на мой хвост. Куда я попала? Прислушалась к тому, что говорит доверенный князя. «Как распорядитель данного отбора, в ближайшую неделю я для вас стану мамой, папой и богом. За любую попытку неповиновения вы будете отправлены в освояси. Кто может, конечно». Он бросил на меня холодный, пробирающий до костей взгляд и криво ухмыльнулся. «Мерзкий тип, прямо как наш режиссер. Сам себе на уме и плевать на окружающих». На вид мужчине было около 60 лет. Стройкий серый костюм века так 18-го, можно сказать, в викторианском стиле. Недовольная гримаса, складка между нахмуренных бровей, довольно крупные черты лица и этот взгляд. Бррр. Он ушел с одной из девушек, а у меня до сих пор поджилки тряслись. А ведь это только начало. Дальше все походило на еще больший сюр. Какой-то бред на грани реальности. Этот распорядитель приходил и уходил, уводил девушек и не возвращал обратно. Многие фыркали, но все равно терпеливо ждали и шли за ним с высоко поднятой головой. Он возвращался то быстро, то чуть дольше задерживался в здании, но вот очередь дошла до меня. «Идемте, человечка!» «Не человечка, а человек, девушка!» Вырвалась, и я тут же прикусила язык, получив все тот же взгляд, полный осуждения и пренебрежения. Оставшиеся кандидатки в невесты захихикали, словно стая шакалов, но тоже быстро замолчали, когда внимание распорядителя переключилось на них. «Следуйте за мной!» Он развернулся и пошел обратно во дворец, а я поспешила вслед за ним, борясь с желанием продолжить возмущаться. «Что у них вообще за отношение такое к людям? Отвратительные, самонадеянные, гадкие мужичонки! И седая тетка тоже такая!» Куда же меня занесло? Мы зашли внутрь, быстро миновали узкий коридор, добрались до двери с витражными стеклами в центре. «Проходите», — сделал он приглашающий жест. Я заглянула и увидела вполне приятную женщину в небольшом кабинете с кушеткой. Пожала плечами и прошла, не забыв поздороваться. «Добрый день». Она в ответ лишь коротко кивнула и тоном, нетерпящим препирательств, потребовала. «Раздевайтесь». «А это еще зачем?» — спросила, раздумывая, показывать характер или пойти на уступки этим людям. «Осмотры проходить вот еще!» «У меня все в порядке с этим. Регулярно раз в год посещала поликлинику. Все как положено». «Проверять буду, невинны вы или нет». Она взяла меня сперва за правую руку, повертела, потом за левую. «Погодите, а это еще что?» Я выдернула свое запястье и уставилась на средний палец, на котором красовалась татуировка в виде цветка розы. Ну и что, что размером с горошину? Вот только в кино и театре не принято иметь подобные знаки отличия». «Метка перехода проявилась. А как, по-вашему, вы понимаете наш язык? При перемещении мир накладывает магическую печать, чтобы вы могли и читать, писать, и ориентироваться в прочих мелочах. Вы раздеваться будете или нет?» — спросила она, нетерпеливо хлопнув в ладони. «Ладно». Я скрипнула зубами и стащила футболку. «Штаны полностью снимать или достаточно приспустить?» Безумно хотелось сейчас ее стукнуть, а лучше сразу распорядителя или князя, чтобы неповадно было. Сейчас они точно не о моем здоровье заботились. «Достаточно приспустить». Она хмыкнула, обошла меня вокруг, осматривая с дотошностью ювелира, а затем все-таки провела самую унизительную проверку, которую только можно было придумать. «Довольны?» — фыркнула я, натягивая обратно футболку. «Вполне, можете возвращаться к остальным кандидаткам». «Да идите вы!» В последний момент прикусила язык, сумев удержаться от потока ругательств, что так и грозили сорваться с языка. Врач, назовем ее так, дождалась, пока я оденусь, вышла за дверь и что-то коротко сказала распорядителю, после чего он помрачнел еще больше и снова сделал жест, чтобы я следовала за ним. «Это вся одежда, что у вас есть?» — спросил он, даже не глядя на меня. «Уж простите, собраться и прихватить пару больных платьев мне не дали». «Вам в комнату доставят одежду. Не забудьте привести себя в порядок к обеду», — бросил он через плечо, прежде чем мы оказались в просторном зале, где меня уже ждал совсем молоденький паренек в куда более незатейливом костюме, чем у князя и распорядителя. «Добрый день, иномирская гость. Идемте, я провожу вас до комнаты. И сообщите мне, если что-то будет необходимо». Он слегка поклонился, широко и открыто улыбнулся, жестом показывая, куда мне идти. А этот не такой, как остальные. Куда больше располагал к себе. Интересно, он тоже дракон или все-таки человек? У них вообще тут люди есть, кроме меня, или они всех сожрали?»